геополитика России. Мы будем говорить о социологических аспектах геополитики, но общее название, смысловое название именно геополитика России. Соответственно, для того, чтобы понять, что такое геополитика России, мы будем апеллировать с двумя, даже с тремя дисциплинами, которые нам понадобятся для того, чтобы внимательно и последовательно следить за развитием курса. С точки зрения, начну с того, что есть учебник, мой учебник, который называется «Геополитика России». Его можно, если вы хотите его приобрести, вы можете спросить в 517 комнате, в Центре консервативных исследований, поинтересоваться. Да. А в интернете есть он на сайте, который звучит так. 4P-T.SU, Soviet Union, 4PTU, 4-я политическая теория. Если вы нажмете там язычный сайт, там еще 20 языков, если вы нажмете на русский флажок, вы попадете на страничку, где выложены тексты нескольких учебников, в частности учебник геополитики и учебник геополитики России. Геополитика нужна для более полного знакомства с геополитикой. Геополитика России есть тот курс, который будете сдавать в конце семестра. По сути дела, там, если вас интересует посмотреть лекции визуальные, они выложены на сайте евразия.тв. Евразия пишется через V и Z. Не так, как она должна писаться по-английски, Eurasia, а как она пишется EV, потом V, W такая, RA вместо Z, Z, не S, а Z, как по-русски, Евразия.тв. Евразия.тв. Евразия ТВ, если по Яндексу наберете, по-русски даже, Евразия ТВ, туда сразу попадете. Там есть видеоматериалы всего курса по социологии геополитических процессов России, которые есть, по сути дела, тот курс, который я буду читать. Причем есть двух годов, если я не ошибаюсь, 10-го, 11-го и 12-го, или даже 3-го. Во всяком случае, есть несколько, они чуть-чуть отличаются, эти курсы, но смысл такой. Поэтому материал у вас огромный. В учебнике геополитика и особенно в учебнике геополитика России дана подробная библиография для более углубленного знакомства с тем. Но и этого более чем достаточно, потому что спрашивать я буду по учебнику геополитика России. Этот учебник, осваивая его параллельно с нашим курсом, у вас не будет никаких проблем с осмыслением и освоением материала. Итак, что касается тех дисциплин, которые мы задействуем в нашем курсе «Геополитика России». Первая дисциплина – это история. И вот здесь возникают, конечно, некоторые проблемы, когда я принимаю зачеты или экзамены. Я сталкиваюсь, вот откровенно могу сказать, с ужасным знанием наших студентов истории. Причем у меня возникает подчас даже просто некий ужас. Вот один из ответов, с кем Петр I сражался на Полтаве, был с полтавцами. Я не шучу. Если есть какие-то еще такие же мнения, что Петр I сражался с полтавцами при Полтаве, с балтийцами на Балтике, с санкт-петербуржцами при основании Санкт-Петербурга, то мне кажется, что надо как-то фундаментально что-то менять в себе. Вот спросите, задайте себе 15-20 вопросов по русской истории, по нашей истории. Если у вас будут такие вот помыслы, что Петр I при Полтаве сражался с полтавцами, ну, конечно, не то, чтобы я вам не посоветовал дальше не жить, но это близко. Что-то вот есть вещи, которые просто несовместимы со статусом студента Московского государственного университета. Просто откровенно. И вот меня каждый раз на курсе один, ну, поражает человек. Просто поражает. Ну, последний раз мне отвечали на социологии геополитических процессов. Такие сложные вещи, что-то говорит, потом я говорю, подождите, откуда пришел Рюрик? Говорит, из Византии. Я тоже Это недалеко ушло от Полтавцев, конечно. Рюрик в России пришел из Византии. Но вот вы вообще как-то вот тоже, вот это первый вопрос. Почему я раньше вообще не обращал на это внимания и говорил, исходя из того, что все знают русскую историю хотя бы в общих чертах. Оказывается, при экзаменах и зачетах выясняется, что нет. У меня нет слов для описания этой ситуации, просто нет слов. Но, тем не менее, для того, чтобы сразу не было никаких вообще вот недоразумений, я ставлю в качестве обязательной литературы прочтение книги Вернадского, Георгия Вернадского «Начертание русской истории». Она, по-моему, выложена у нас на сайте консерватизм.орг. Но в любом случае найдите ее и прочтите. «Начертание русской истории» — это краткое, емкое описание русской истории, которое необходимо знать для сдачи. Я буду спрашивать и по этой книге просто. Но если я увижу, что вы понимаете, что вы говорите, значит, книга прочитана, или вы с других источников получили исторические знания, все равно, но историю надо, родную историю надо в общих чертах знать. Если у вас есть ощущение, что вы, может быть, где-то в свое время не доработали в этом направлении, обязательно, лучше, а лучше всем, прочесть книгу Георгия Вернадского «Начертание русской истории». Почему именно ее? Потому что там очень хорошо прослеживается периодизация русской истории. Книга маленькая, тоненькая, страниц 300, там, ниже сотни, тысячи, кстати, там и там по-русски. Сам Вернадский написал много томов, но он квинтэссенцию своего исторического знания выдает в книге «Начертание русской истории». Это некий план всей его большой работы. Потом он описывал отдельно киевский период, отдельно монгольское, московское царство. Но это «Начертание русской истории» принципиально. И еще его одну статью «Два подвига Александра Невского» прочитайте в интернете, она тоже есть. Значит, вот по поводу истории. Это необходимо. Сейчас мы немножко еще вернемся. Значит, история, знание, базовые знания истории на уровне Вернадского необходимо. Второй момент. Социология. Ну, вы социологи, студенты социологии. Вот самому страшному ужасу, подчас представления о социологии и даже о предмете, который он изучает, некоторые студенты затрудняются с ответом. Может быть, такова разнообразие, конечно, подходов на нашем факультете, но есть вещи, которые социологи должны знать. В частности, что они должны знать? Они должны знать, что существует такое понятие, введенное Дюргеймом, как коллективное сознание, что общество предопределяет содержание его членов. И социологи изучают то, что предопределяет содержание отдельного человека. Соответственно, социология — это всегда учение об общем, об обществе. Это даже само понятие общество, общее. И когда мне говорят, что социология изучает человека, социологи говорят, ну, меня это, конечно, пугает, имею в виду под индивидуумом, под человеком. Общество изучает как раз то коллективное, собирательное, общее начало, которое предшествует человеку. И первое, что социологи объясняют при нормальной модели образования, что человек есть продукт общества, а не наоборот. Конечно, он влияет на общество, но общество влияет на него тотально, а человек влияет на общество локально. Поэтому общество предшествует человеку. Какое общество, такое человек. Есть некоторые культуры и общества, которые вообще не знают понятия индивидуума или понятия тела. Это у вас есть, я не знаю, курс социальной антропологии? Нет еще. Нет еще, да, будет. Вот социальная антропология, которая курс вам, наверное, тогда подробнее все объяснят. Но, во всяком случае, надо уже сразу зафиксировать, что есть общество, в котором нет индивидуума, нет тела, нет мира, нет времени. И все это зависит от общества. Нам кажется, что индивидуум, время, пространство, все нам дано просто так. Ничего подобного. Это социальные конструкты. И в зависимости от одного общества, переходя от одного общества к другому, у нас будет все другое. И человек, и мозг, и жизнь, и смерть, и социология смерти, социология жизни. Ну, понятно, что есть социология гендера. Понятно, что гендер – это общественная модель. То есть человек не рождается. Биологический пол не является настоящим человеческим полом. Это лишь предпосылка. И что гендер мужчины и женщины, человека делает общество, именно общество. Все социально. В той степени, в которой мы люди, мы живем в социально определенном мире. В мире, который сконструирован социально. И этот сконструированный мир предшествует нам. Поэтому, когда мы говорим о социологическом анализе тех или иных этапов русской истории и социологических аспектов геополитики, мы имеем дело с этим тотальным представлением об обществе. Тотальным, потому, как называл Марсель Мосс, ученик Дюркгейма, общество, социальный факт является тотальным фактом. То есть то, во что общество верит, то оно и есть. Это то, что существует вне общества, это гипотезы. Все, с чем мы имеем дело, это с социально предопределенными тотальными факторами. Вот это второй момент, который мы должны знать. То есть мы должны знать историю базовых отношений, и мы должны знать социологию. Какая социология необходима? Социология Дюркгейма. Прочитайте, пожалуйста, Дюркгейма. Понятно, что это такое, вроде с этого надо начинать, но тоже бывает такой момент, что его проходят среди других. Но Дюркгейм – это альфа и омега. Если мы не поняли Дюркгейма, если мы мимо него прошли, если мы недостаточно уделили внимания среди других социологов, то это нам скажется. Мы нормальными социологами без Дюркгейма быть не можем. С Дюркгейм прочитали его работу о социологии, внимательно подчеркнули, выяснили, что же такое социология. Вот там есть объяснение, что такое социология. А другое — это уже развитие. Если мы пропускаем самое главное, то мы дальше уже теряемся, можем запутаться. Третий момент. Геополитика. Это вообще более сложная вещь, потому что это дисциплина, которая оперирует очень сложными обобщениями. В основе ее лежит и философия, и история, и социология, и политология, и стратегия, и география. Вот эти все элементы формируют тот базовый тезаурус, то есть совокупность терминов, концепций и теорий, на которых строится геополитика. Геополитика – это вершина, это наиболее общая генерализация, обобщение. Соответственно, когда мы говорим о геополитике, мы говорим о том, что мы сводим в одну схему, упрощенную, естественно, как любая схема, редукционистскую схему, довольно большое количество, даже не просто довольно, а огромное количество факторов, концептов и теорий. Поэтому геополитика является одной из форм обобщения вот этих вот показателей. Соответственно, когда мы говорим о геополитике России, а в нашем курсе мы будем рассматривать именно исторические аспекты геополитики, соответственно, мы применяем к этапам русской истории, осмысленные социологически, мы применяем еще и вот эту геополитическую надстройку. Иными словами, при всей простоте курса геополитики России мы имеем дело с довольно сложной, довольно такой комплексной, многомерной моделью обобщения, предполагающей наличие некоторых базовых данных. Сами методологии вы, может быть, и освоите. И, скорее всего, освоите. Они излагаются достаточно просто, методологии применения геополитики в русской истории. Но если возникнут пробелы в знании самой истории, в понимании социологического метода или в прослеживании того, как строится геополитический концепт или геополитические теории, геополитическая методология, в конце, на выходе, просто вы запутаетесь. К концу курса вы просто попадете в такой когнитивный диссонанс с лектором и с логикой исследования. Поэтому здесь очень важно все следить. Причем, если вы будете все за всем следить внимательно и спрашивать себя, там, поняла, не поняла, понял, не понял, там, складывается, не складывается, на всех уровнях, после каждого занятия, у вас все будет очень хорошо. Если вы где-то упустите какой-то сегмент, на самом деле, то вот тогда может произойти сбой, поскольку знания, по крайней мере, в нашем научном курсе, имеют накопительный характер. То есть мы берем, поняли одно, на следующем этапе поняли другое, на следующем третье, они все суммируются. И они суммируются, то есть вы прибавляете уже к предыдущей сумме. Если у вас какой-то фрагмент знания пропал, то вы не можете получить того результата, который необходим для того, чтобы добавить к этому следующий фрагмент знания. Идет накопительный характер. Накопительный, который через количественные шаги должен привести к некоторому изменению качественного статуса. Вот человек, не понимающий какой-то дисциплины, и человек в ней хотя бы на первоначально разбирающийся. И здесь как раз очень принципиально, поскольку верификация научного знания является однозначной. То есть вы либо знаете, либо не знаете. В отличие от разговора простого, такого бытового, где многомерность понимания терминов, как бы эмоциональный характер участников или силовой их статус, а также и риторика имеет подчас такое окончательное решающее значение. В науке нет. В науке есть система воспроизводства неких рациональных элементов, и вы просто совершенно однозначно либо их понимаете, либо не понимаете. Поэтому есть возможность адекватной оценки. Зачет, конечно, форма проверки совсем примитивная, такая, либо да, либо нет. Но поскольку все-таки, наверное, всегда немножко да, поэтому его сдать не так трудно. Это с точки зрения формальной оценки. Но вообще говоря, вы сами должны, мне кажется, вот к дисциплинам относиться просто из уважения к себе, из того времени и средств, которые вы затрачиваете на обучение, на образование, вы должны сами к себе предъявлять такие претензии. Насколько хорошо я знаю эту дисциплину? Ну хорошо, зачем там получили, но в какой степени я ее поняла или понял? И если вы ее поняли в достаточной степени, то это будет вашим капиталом, интеллектуальным капиталом, который вы набрали. Если вы там в полухо это все пропустили, либо сдать, то вы обокрали сами себя. То есть выбросили ваше время, там, ваши усилия, энергию. Очень много чего. Если вы одну, другую, третью вот так вот разбросали, то, в общем, дальше уже окажется, что вы себя обокрали. Ну, кому-то может нравится, мне кажется, что это просто не очень рационально. Приходите в МГУ учиться и потом не двигаться вот в таком аккумулятивном ключе превращения знаний. Это вот такое введение, один методологический момент. Я говорю на всех курсах, независимо от той дисциплины, которую я читаю и которая всегда оказывается не лишним. Принципиальный способ высказывания. Что такое научное высказывание? Его либо мы понимаем, либо нет. Для того, чтобы удостоверить, понимаем ли мы это научное высказывание, нам необходимо сделать проверку следующим образом. Мы должны точно понять, что это высказывание отрицает. Любое высказывание что-то утверждает и что-то отрицает. Причем то, что оно утверждает эксплицитно, то есть явно, открыто, а утверждает, отрицает, вернее, имплицитно. Поэтому вы, когда слышите, например, там камень падает на землю, после этого вы должны эту фразу, для того, чтобы осознать ее научно, дополнить следующей фразой. А нет. В зависимости от того, как вы достраиваете эту фразу, от этого и зависит, поняли ли вы контекстуальный смысл этого высказывания. Ну, например, камень падает на землю, а не яблоко падает на землю. Это один смысл. Камень падает на землю, а не взлетает с земли. Это другой смысл. Камень падает на землю, а не на воду. Это третий смысл. Ну и так далее. То есть, на самом деле, это три разных смысла. В зависимости от отрицания, такая фраза «а не», добавление второго придаточного предложения, позволяет вам самим удостовериться, поняли ли вы смысл или не поняли. Потому что одно и то же высказывание, в зависимости от контекста, и здесь уже нельзя из самого этого высказывания сделать вывод, оно пока не является камень падает на землю, является ненаучным высказыванием, становится научным, рациональным, когда мы помещаем его в контекст. В каком контексте мы употребили это слово, это высказывание? Что мы хотели этим сказать? И вот это «они» позволяет нам удостовериться, поняли ли мы его или не поняли. Это так происходит подразумевание, интуитивное восприятие смысла предложения подвергается проверке. Поэтому научное высказывание, любое научное высказывание становится понятным, когда вы можете сказать «а не». Например, вот правильно сказать, ну вот, например, кто-то говорит «я мужчина». Что под этим может подразумеваться? Что «я не женщина», «а не женщина». Это одно значение. «А не зверь». А не трус в некоторых случаях, или там, а не представитель сексуального меньшинства. Или вот есть разные контексты, в которых слово «я мужчина» просто меняет свой смысл. Или там «а не ребенок», или там «а не старик». Мужчина, значит, это что-то, всякий раз это разная система отрицаний, подразумеваю, дает разную систему утверждений, которые имплицитно заложены в предложении. Формально, если вы будете воспроизводить без вот этого «а нет», то это вот как раз не научное, не точное производство, воспроизводство высказывания. Но его заучили, а если его поняли, то вы спокойно и легко в любой контексте всегда достраиваете это верное «а нет». Это способ самопроверки. Это методология, это просто методология мышления. более корректного, более точного, чем банальное мышление. То есть научное, более научное мышление. Итак, рассматриваем историю. Периодизацию русской истории. Для того, чтобы приступить к изучению геополитики русской истории, надо еще раз удостовериться, что мы представляем себе ее логику. Пару слов об истории. История не есть совокупность исторических фактов. История есть всегда интерпретация. История имеет отношение к смыслу. Если мы не понимаем смысла исторического периода, если мы не знаем, как его интерпретировать, то это все равно, что мы его не знаем вообще. Сколько бы исторических фактов мы не набирали, они еще не порождают историю. Ну, во-первых, при этом надо запомнить, что факты, слово «факт», от какого слова происходит, как вы думаете? Кто знает? Слово «факт». Какая это часть речи? Из какого языка, как вы думаете, слово «факт»? Латынь. Латынь, правильно. Какая это часть речи? Нет. А? Нет. Нет, не наречие. Глагол. Нет, не глагол. Нет, нет, гостелюбие. Все перебрали. Предлог. Нет, не предлог. Совсем странно. Может, это фактум? А? Он и есть фактум, да. Да, фактум по латыни полностью фактум. Что это сейчас речь? Причастие. Причастие от глагола фацере, что означает делать. Поэтому фактум – это сделанное. Но если мы говорим факт как фактум, значит, есть кто-то, кто этот фактум сделал. Обратите внимание, наше представление, банальное представление о факте, это о неком наличествующем явлении, которое вот нам дано, на самом деле. Но даже в слове «дано» подразумевается, кем дано. А в слове «сделанное» и еще более ярко, что для того, чтобы был факт, надо, чтобы его кто-то совершил, сделал фактум. Фактум – это сделанное. Поэтому совокупность исторических фактов – это совокупность исторических действий, деяний, которые осуществили люди, общество в истории. Соответственно, когда человек что-то делает, и для того, чтобы это стало историческим фактом, он вкладывает туда какую-то мысль, потому что человек – это тот, кто мыслит. Вот другое, то, что не сделано человеком, с какой-то мыслью, с какой-то задачей, с какой-то целью, исходя из какого-то рассуждения, с представлением о необходимости каких-то последствий, то есть сделано кем-то и для чего-то, то не является историческим фактом. Поэтому, когда мы говорим об исторических фактах, это совокупность деяний человеческих, воплощенных в некоторых безусловных, необратимых явлениях. Но эти явления, они являются субъективными с двух точек зрения. Субъективными, то есть неприродными. С той точки зрения, что эти исторические факты были сделаны субъектами, то есть люди, когда что-то делали, думали, ну так, по крайней мере, считают. Когда начинали войну, когда они заключали мир, когда они строили государство, когда они делали революции, когда они создавали те или иные правовые модели, когда они вступали друг с другом в диалоги, когда они ссорились или мирились, они думали. И вот совокупность таких действий, войн, мир, религиозные трансформации, революции, перемены, правовые модели, введение тех или иных нормативов, эти факты имели субъективный характер, потому что это кто-то их делал. Поэтому субъективное измерение истории заключается в том, что эти факты творились, делались людьми, которые что-то в них хотели сказать. То есть они думали и делали. Почему там ведет Франция, например, на Россию войну? Потому что представитель Франции, руководитель Франции, например, Наполеон, думает что-то. Он что-то думает и что-то хочет сделать. У него есть какая-то картина мира. Он субъективен, Наполеон. И Франция в лице субъективная. И вот этот субъект Наполеон, который воплощает себя субъекта Франции, идет на другого субъекта войной, на Россию, которая тоже думает, что делать с пришествием Наполеона. И не так автоматически всегда все принимают решение, например, о сопротивлении. Но мы знаем, что Кутузов принимает решение сдать Москву. Ну, казалось бы, если бы все так материально, но тебя давят, например, какие-то в ответ, но кто-то принимает решение отступать, наступать, давать сражение при Бородине или уклоняться от него, сдавать Москву или нет. Это исторические факты сдачи Москвы, да? А за этими фактами стоит субъективное мышление русского руководства. Брать Москву или нет, тоже не автоматом. Просто мы часто склонны переносить явление природы на явление общественное, на общество. Это не всегда правильная модель мышления, потому что всякий раз, когда мы имеем дело с историей, с человеком и с обществом, мы имеем дело с субъектом. Это не дождь, который падает вот тогда, когда он падает. Человек, что бы он ни делал, вначале принимает решение. И даже если его что-то подталкивает туда или сюда, другой человек, общество или внутреннее желание, даже какие-то наличествующие в нем энергии, ищущие выхода, все равно он принимает решение, давать им выход или нет, направить их туда или туда. Человек – это субъективный вид, это есть субъект. Так вот, в исторических фактах заложен субъект. То есть это некоторое развертывание субъекта в истории. Это принципиально важно. Субъект создает факт. Значит, субъект в эти факты закладывает сам самого себя. И если он делает что-то, а не делает другого или делает именно это уже означает, что он это хотел и хотел, понимал, что он делает. Правда, есть такой закон в социологии, закон гетеродели. Когда хочешь одно, получаешь другое. Многие, наверное, знакомы, что в нашей стране очень многие социальные мероприятия. У нас был такой премьер-министр Черномырдин. Он говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. У него был косноязычен, но говорил такими афоризмами. Вот иногда люди хотят одного, получается, дают мне совершенно другое. В социологии это называется гетеротель. Иная цель. Человек хотел пойти учиться, попал в тюрьму, например. Не удалось, не сложилось. Или там пошел жениться, сбила машины, попал в двор вместо ЗАГСа. И такого рода, конечно, индивидуальные вещи, но часто люди хотят начать строить мир и создают войну, например. Это много раз в истории появляется. Иными словами, мы должны рассматривать, что люди сделали в историческом факте, и что хотели сделать, и еще зачем они это сделали. И здесь, конечно, возникает огромное поле субъективного. Хотели, сделали, думали. Получилось, не получилось, это не то. Там, может быть, хотели одного, сделали другое, получилось третье. Таким образом, в истории вот этот субъект, который мы на той стороне факта, который делает факт, изучаем, это очень сложное явление. Поэтому на самом деле, непосредственно, если кто-то пошел на кого-то войной, мы видим только поверхность исторического факта. А почему пошел, куда пошел, что имел в виду, когда пошел войной, один князь, например, у другого, вот это все на самом деле и составляет субъективное измерение истории. Потому что пошел, а мог не пойти, или не мог не пойти. А что значит не мог не пойти, как принимается решение, мог, не мог, кем принимается решение. Вот это все заложено в истории. То есть история, с одной стороны, вот со стороны той стороны, от нас, как история, которая предстает перед нами в виде исторических фактов. С той стороны этих исторических фактов есть те, кто эти факты, фактумы, осуществляет, делает. То есть тот, кто их делает, он всегда незримо присутствует сквозь эти факты. И без него нет истории. Без него это будет некое повествование о природе. Не будет человеческого, не будет социального, не будет гуманитарного измерения в истории. Не будет, по сути дела, исторического в истории. Если мы не обратим внимание на субъектного акта, который это делает, акт. Теперь второй субъектный момент. Но мы, живущие с вами в нашем обществе, являющиеся продуктами этой истории, и здесь речь идет об исторической перцепции, о которой мы поговорим чуть позже, мы кем являемся? Объектами или тоже субъектами? Конечно, тоже субъектами. Соответственно, когда мы рассматриваем эти исторические факты, и скрытого за ними, за этими фактами субъекта, мы тоже действуем субъективно. То есть мы интерпретируем эти факты, их совокупность, исходя из нашей субъектности, и точно так же, исходя из нашей субъектности, догадываемся, интерпретируем тех субъектов, которые совокупность этих фактов осуществили. То есть с двух сторон от истории находится субъект, человек. Человек, который делает исторические факты, деятель истории, и человек, который изучает исторические факты, то есть историк, мы, находящиеся к истории с другой стороны от этих фактов. Ну и совершенно очевидно, что в обоих случаях речь идет об интерпретационных решетках. В одном случае одни люди понимали мир как-то определенным образом и действовали, и вот в нашем случае это тоже мы люди, которые понимаем наш мир как-то, интерпретируем его как-то. И пытаемся соотнести эти факты, исторические факты, с какой-то интерпретационной моделью. Если исторический факт для нас, изучающих историю, не имеет никакого смысла, он для нас не является историческим и даже не является фактом. Потому что человек замечает, понимает и постигает только то, что для него наделено смыслом. Отсюда история есть наука интерпретации. Что истории без интерпретации не может существовать. И самого факта не может существовать, потому что он субъективен с двух сторон. Он более того, это исторический факт, это творение субъектом того, что предпослано, ну, представим нам, как изучающим историю, другому субъекту. По сути дела, это диалог с помощью совершенства. Диалог одного субъекта с другими субъектами, одного состояния общества с другим состоянием общества. Но этот диалог между двумя субъектами с двух сторон от исторического факта представляет собой крайне сложное напряжение. Уверены ли мы, что мы правильно интерпретируем психологию или решение князя, начинающего войну? Мы осознаем, например, что движет Наполеоном или Гитлером для нападения на Российскую империю или Советский Союз? И как, что в голове или в сознании у Александра I или Сталина в этот период происходит? Мы уверены, что каждый исторический деятель действует только единственно правильным способом или возможные альтернативы, которые так или иначе отбрасывают. То есть та или иная победа или то или иное поражение, тот или иной альянс, то или иное изменение на самом деле всегда является открытым для нашей интерпретации. И в значительной степени открыты для тех, кто является автором истории, то есть кто творит историю. Вот это очень принципиальный вопрос. Из этого мы видим, что в истории история – это наука интерпретации. Теперь, что такое историческая перцепция? Историческая перцепция – это осознание историком или человеком, изучающим историю, своей зависимости от истории. Потому что мы, изучающие историю, находимся в самой этой истории. То есть, с одной стороны, мы изучаем то, что создало нас. Через нас история возвращается к самой себе. Потому что мысли об истории, мы как таковы сформированы этой историей, этим историческим процессом. Мы не можем находиться вне исторического пространства. Например, мы европейские историки. Наше нынешнее сознание, европейский историк 21 века, формирует свое содержание как интеллектуала, как интерпретатора на основании западноевропейской истории. И, конечно, когда он формируется до западноевропейской истории, он рассматривает западноевропейскую историю, исходя из того, как он сформирован. А вот теперь, внимательно, западноевропейскому историку надо осмыслить историю Индии. Он переводит свой взгляд и обнаруживает поле исторических фактов, которые он начинает интерпретировать как? С точки зрения, конечно, своего исторического содержания, как западноевропейский человек. И то, что он находит в индийской истории, похожего на западноевропейскую историю, он говорит, вот это похоже, что это так. То есть он дает интерпретацию фактам из истории Индии на основании близости или отличия от фактов из своей собственной истории. Тем самым, это какой историк? Это колониальный историк, империалистический историк, который на самом деле воспринимает свою историю как универсальную, а историю Индии или Китая или России как периферийную, отдаленно напоминающую в большей или меньшей степени приближение к своей собственной истории. Это возникает колониальная модель истории, об этом у Эдварда Саида в книге «Ориентализме» показано, что Запад сконструировал искусственную картину Востока, ориентализм, которое к реальному Востоку не имеет вообще никакого отношения. Насытив его событиями, содержаниями, интерпретациями, нормативами, ценностями, тезисами и концептами, которые к Востоку просто близко не лежали. То есть ориентализм есть проекция западного понимания своего исторического опыта на Восток. Это вот Эдвард Саид, разоблачая вообще западную историю Востока. Вот если человек западный, он может быть напишет корректную западную историю. Но что, когда он столкнется с незападным обществом, то тут, скорее всего, он будет действовать как продукт своей собственной исторической традиции. Это нормально, естественно, только если не слишком на этом настаивать. Теперь, что такое историческая перцепция? Это сложнейшая процедура по поводу осмысления того, что мы, как продукты истории, должны истории, которая нас сформировала. То есть в какой степени мы относимся к истории именно нашего общества, нашего народа, и как мы вписываемся, мы как историки или люди, которые изучают историю, как мы вписываемся в ту историю, которую мы изучаем. Понятно, что если мы представители России, российские социологи или историки, российские девушки и юноши, то мы на самом деле уже в нашем историческом взгляде несем на себе историю, мы продукты ее. История нас нашлепала, она дала нам определенное содержание, сформировала наше сознание, нашу ценность, нашу ценностную систему, нашу психологию и отдала нам еще инструменты для понимания самой себя. То есть так идет диалог поколений. Русская история – это совокупность субъективных действий русского народа, субъекта этой истории, воплощенные в исторические факты и переданные нам для интерпретации и продолжения этой истории. Для того, чтобы история на нас не закончилась, мы должны корректно включиться в ее процесс. Для этого нам необходимы некоторые инструменты, интерпретационные инструменты, чтобы эта история ожила. Когда мы тогда читаем какое-нибудь событие, мы говорим, ага, понятно, это то-то и то-то, и встраивается это туда-то и туда-то. Это время смутное, потому что. И поэтому оно смутное, оно похоже на другое смутное время и так далее, и так далее. То есть нам нужны реперные точки, нужны алгоритмы. И эти алгоритмы мы должны увидеть не только в самой истории, но и в самих себе. То есть историк должен осознать историчность своего собственного присутствия, связь самого себя, своих предпочтений, своих концептов, своих моделей интерпретации с тем историческим процессом, который он изучает. В чем заключается парадокс, в данном случае, историка, как парадокс социолога? Ну, знаете, наверное, что такое парадокс социолога, это социологическая перцепция, что социолог должен увидеть самого себя в окно, высунувшись в окно, посмотреть, как он сам идет в булочную. Потому что социолог есть продукт общества, который изучает общество. Значит, это не просто некая абстрактная величина, которая изучает абстрактно данное ему общество, а значит, он продукт этого общества. Общество само, как в матрице, продуцирует социолога, который изучает эту матрицу. Представьте себе персонаж компьютерной игры, который изучает того, кто в нее играет. Вот так социолог изучает общество. Это здесь идет взаимная индукция, герменевтическая индукция обществом, социумом социолога, и дальше социолог изучает то социум, который его породил. По сути дела, это как бы механизм рассматривает свой собственный чертеж. Вот как, что парадокс социолога. Парадокс историка строится приблизительно так же, только в другом контексте, потому что мы, люди, являемся существами историческими, и будучи существами историческими, мы таким образом рассматриваем историю как то, что породило нас, как нашу матрицу. Вот интенсивность и яркость этого понимания исторического содержания нас самих необходима для корректного исторического анализа. Теперь к этапам русской истории. Русская история есть структура, в первую очередь, которую можно назвать, ну вот разными терминами, можно назвать это эпохой. Эпоха это по-гречески хороший термин, эпоха, это обрезание, это то, что вырезано. Мы берем эпоху и ставим ее в предел. То есть эпоха – это отрезок времени. Но какой отрезок времени? Который имеет семантическое единство. То есть имеет начало, середину и конец и имеет определенный смысл. Эпоха – это то, что мы можем сказать. Вот нечто началось, нечто состоялось и нечто закончилось. Это есть эпоха. После этого мы спокойно вырезаем этот кадр, когда вот некое закончено предложение. Знаете, что раньше тексты писались сплошным образом, без знаков препинания, просто вот текст. И как китайские тексты, просто они идут подряд. И вот разбиение текста на смысловые кванты, на предложение, представляет собой первый уровень анализа, это эпохе, это как раз выделение эпохи или предложения, сентенция. То есть некое законченное, осмысленное высказывание, имеющее начало, конец и середину. Поэтому эпоха представляет собой именно смысловое понятие, эпоха, которая объединена единством смысла. Это одно предложение этого большого текста, длинного текста, которое надо разбивать в зависимости от того, как мы понимаем смысл. Читая, мы не можем разбить просто так. Здесь нет знаков препинания, как в старорусском тексте. Мы должны этот знак препинания поставить. Вот выделение в русской истории эпохи означает расстановка знаков препинания и, соответственно, неких смысловых периодов. По-немецки это можно назвать «Gefüge», такой термин. «Gefüge» как некая диспенсация, как некий такой посыл исторический, когда дается некий месседж. Месседж, который есть эпоха. Это фрагмент времени, поэтому эпоха, если время континуально, то эпоха дисконтинуальна, она обрезана. Она не длительна, она представляет собой некоторый квант, некоторое количество, смысловое количество бытия, социального бытия. И вот совокупность этих эпох дает нам структуру русской истории. То есть приблизительно мы разбиваем ее на несколько предложений, и каждое из этих предложений имеет свой смысл, исторический смысл. Давайте мы это построим для того, чтобы потом иметь дело с уже с готовой схемой. Ну, можно сказать, догосударственный период восточнославянской протоистории. Мы об этом не имеем ни достоверных знаний, ни письменных источников, но теоретически мы можем их реконструировать. То есть до того, как у славян появилась Киевская Русь, то есть до прихода Рюрика, до 9 века, славяне, безусловно, существуют, упоминаются в хрониках, но кто это такие, как они живут, какова их функция в истории, мы об этом немножко поговорим с геополитической точки зрения. Но вообще, с точки зрения фиксации исторического периода, у нас данных настолько мало, что пространство для интерпретации бытия славян до Рюрика у нас, это пространство слишком большое. Это, например, ну вот если между двумя, по двум точкам можно провести всю прямую, здесь нам дана только одна точка. Мы что-то слышим, но были ли анты, например, славянами, как многие спорят, или какова структура русского язычества до реформы, языческой реформы князя Владимира. Эти вещи существуют настолько фрагментарно, настолько неясно, нам не сохранились мифы, нам не сохранились какие-то повествования, что здесь мы ставим некоторый вопросительный знак. Мы не можем даже приблизительно, даже мифологически, даже фантазийно описать то общество и представить его эпоху. Мы не знаем смысла этого до киевского высказывания. Оно было какое-то. Дальше мы будем рассматривать разные гипотезы, но во всяком случае это протоэпоха, это протоистория русских, восточных славян. Они были, они что-то делали на этой земле, но какова их историческая структура, какой посыл они отражали, какой гефюге, какой смысл они несли до призвания Рюрика, мы на самом деле сказать достоверно не можем. Поэтому мы ставим такую первую эпоху, до Рюриковскую эпоху, о которой, по сути дела, нам почти ничего не известно. А тех данных, которые нам известны, они могут быть по-разному интерпретированы, истолкованы, и достоверных вот этих двух точек, по которым уж точно можно было провести одну линию, даже если мы других не знаем, линий, точек, например, две точки достаточно, линию провели, даже можем, если мы не знаем, какая там точка, мы ее можем начертить, вот восстановим эту картину. Но у нас этого недостаточно. Есть общество, которое имеет достаточно мифологические, религиозные модели, которые позволяют даже там, поэтические модели восстановить нечто. Но здесь у нас, увы, есть только совсем ранние гипотезы. Теперь, второй период. Киевский период. Это, можно сказать, вот второй, одновременно первый, потому что протоистория. Вот это первый зафиксированный период русской истории, который связан с созданием киевской государственности. Киевский период. Этот киевский период – это эпоха. Это возникновение государства, возникновение страны, возникновение полиса, политии Киевской Руси, возникновение единого общества, превращение Древней Руси в некоторый исторический субъект. Вот это безусловная эпоха русской истории. Базовая, фундаментальная, имеющая несколько подразделов. Вот это первая эпоха, которая идет с 9 века по 13 век. Большая, длинная эпоха появления русских в истории. Это вот Древняя Русь, она называется, эта эпоха, 9-13 век, который можно считать первым предложением. В этот момент происходит все самое главное, что нам, чего нам не хватало до этого. У нас появляется что? Государство, которое попадает в системные хроники и становится автором международных отношений. Государство становится одновременно системой политической власти, монархической власти великих князей киевских, которые создают некую вертикаль или ось в нашем обществе. Третье. В этой модели возникает письменность. То есть возникает тот язык церковнославянский, это не был русский язык, это был болгарско-чешский язык, моравский, который, тем не менее, фундаментально аффектирует нашу культурную составляющую, поскольку вместе с этим довольно искусственным языком, по сути дела, это южнославянский перевод греческого, калька греческого языка, но тем не менее к нам приходит весь понятийный аппарат. Мы его будем усваивать тысячи лет, до сих пор не усвоим, потому что изучение церковнославянского языка это не в прошлом. Есть такое неверное представление, что церковнославянский язык это тот язык, который в прошлом. Это язык, который в будущем. Вот по большому счету тезауруса, вот этих как бы славянских эквивалентов греческим терминам, православно-платоническим, которые составляют смысл церковнославянского языка, не знаем до сих пор. Нам не перелитургии надо переводить, а учиться церковнославянский язык, потому что это тот язык, который нам дан в качестве, для, как объект изучения. Это наша главная наука, интеллектуальная наука, это церковнославянский язык. Он не в прошлом, а в будущем. Поскольку он сформировал или начал формировать у нас представление о системном, логическом, философском и теологическом мышлении. Это что касается языка. Теперь, что касается религии. Владимир крестит Русь и придает на тысячелетие нам православную идентичность, хотя до него существует язычество, причем язычество как славянское, так и финно-угорское, и третье язычество княжеское, варяжское, воплощенная в синтезе реформы пантеона Владимира, святого Владимира, который потом примет крестит Русь. То есть у нас существует несколько версий язычества, до этого есть выбор веры, как известно в летописях, и есть, соответственно, принятие православия как фундаментальный факт, предопределивший судьбу нашего государства на многие эпохи. Что происходит? Границы. Начинают впервые образовываться границы Киевской Руси в этот период. Причем при Святославе, об этом будем подробнее говорить, эти границы достигают своего максимума, который будет воспроизведен в русской истории спустя много-много столетий. То есть возникают и максимальные почти границы в этот период, потому что империя Святослава простирается от Дуная до Каспия, захватывая почти всю территорию Северной Евразии до Урала. Это огромная империя, которую строит Святослав, которую не удалось тогда удержать. Это было объединение леса и степи, об этом подробнее поговорим. Так вот, значит, границы, культура, религия, государство, язык, письменность, хроники. Возникают исторические хроники, которые укладывают события русской истории в ту семантическую логическую последовательность, о которой мы говорили в самом начале. То есть хроники, которые пишутся, они не пишутся не просто «а все, пришло лето, там зима», а пишутся о том, что является выдающимся, тем, что является смысловым для хрониста. И вот эта смысловая совокупность начинает кумулятивный процесс накопления исторических фактов, то есть повествование древнего русского субъекта о самом себе через исторические деяния. Соответственно, все это на первом киевском периоде. То есть, по сути дела, не было, было то густо, то пусто, то густо. Не было ничего, или приблизительно ничего, а то, что мы не знаем просто. Я не говорю, что вообще ничего. Что-то должно, во-первых, было быть обязательно. будем рассматривать гипотезы, что было в доисторическом. Но вот когда в периоде, но когда появляется киевский период, когда приходят Рюрик и после него организуется киевская государственность, то тут мы достоверно и четко знаем, что у нас теперь есть все. У нас вот есть все то, что необходимо для исторического бытия. И государство, и иерархия, и сословие, и право. Русское право в этот период формируется. И границы, и религия, и письменность, и культура, и история. То есть мы полностью укомплектованы исторически. Киевский период, можно этому было бы сказать, вот и все. Вот мы пришли в историю, мы построили государство, мы организовались, мы создали свой космос, и мы, славяне, молодцы, и лучше не придумаешь. Вот на самом деле мы вошли в историю, вступили в историю, и за эти 300 лет оформили себя первым образом. Вот начало и конец. И как любое начало и конец предложения, здесь существует некоторая динамика уже внутри этого периода. Рождение этого периода, пик его, который Святослав Владимир Ярослав, когда укрепляется, фундаментально укрепляется эта централизованная киевская государственность, то есть прелюдия Рюрика, потом завоевание, захват Киева Олегом, потом утверждение Святослава Владимира Ярослава как пик империя, особенно при империи Святослава, и, соответственно, в этот период, вот в период первых русских князей, формируются все те признаки, о которых мы говорили, то есть русская идентичность. После этого о русских можно говорить как о русских. Что такое идентитас? Идентичность – это оно, id entitas, быть тем. Id – это то по латыни, entitas – это esse, быть. Значит, мы становимся чем-то. Чем мы становимся, мы обретаем историческую идентичность. Вот с этого момента, с 9 по 13 век, и особенно в период первых князей, мы набираем, приобретаем все новые, новые качественные элементы, которые формируют нашу идентичность. Потом мы аналоги аспектов, составляющих этой идентичности, будем искать и обнаруживать легко на любых периодах. Есть государство, есть идеология, есть до сих пор. Заложены тогда. Есть язык до сих пор, есть хроника до сих пор, есть религия, культура, есть право. Все есть. Вот с тех пор все есть. То есть, но до этого же этого не было. То есть мы не существовали как та идентичность, которая имеет все исторические признаки. Это очень важно. Момент взрыва этой идентичности чрезвычайно важен и сам представляет собой колоссальный интерес. Кто ее создал? Как эта идентичность возникла? Что заложили в эту идентичность ее отцы-основатели? Как князья, так и простые русские люди, которые организовывались в киевское пространство. Что они думали, когда они шли в походы на наших врагов? Кого они считали главным врагом или второстепенным? Как они осмысляли веру, которую они принимают и от которой отказываются? Вот эти все вопросы, на самом деле, если мы внимательно оживим период исторической Киевской Руси, и вот тех этапов внутри уже нее, этой эпохи, которую мы рассматриваем, мы видим там такое богатство субъектного. Ну, например, многие не знают, что в X веке существовали женские гимназии в Киеве, где женщины получали высшее образование. Это был пик, внезапно, вдруг огромный народ начинает мыслить, читать, изучать. Резкий всплеск, то есть такого этапа убыстренного участия в истории, такого всплеска самосознания исторического, как в тот ранний киевский период, мы вообще-то знали довольно мало, может, и вообще никогда не знали, потому что мы создались тогда с нуля. Мы возникли как некоторая вспышка историческая, на пустом месте, если угодно. Ну, конечно, не на пустом, но мы не знаем этих исторических прецедентов. Мы появляемся, мы врываемся в историю, и врываемся сразу практически удивительно такими сообразительными, умными, деятельными людьми. Вот те, кто создавал киевское государство, они не постепенно дозревали до этого. Самое интересное в нашей истории, что это как комета. Киевское государство врывается в историческую такую тишину, как какой-то поток звуков, который не иссякает до сих пор. Это аккорд, с которого началась колоссальная симфония русской истории. И, например, если мы посмотрим Илариона Киевского, его слово о законе о благодати, то есть практически прошло два поколения, полтора поколения русских православных людей полноценных, и уже есть идея о миссии русского народа как его эсхатологической предызбранности в слове о законе благодати. То есть степень интеллектуализма раннекиевского периода колоссальна с точки зрения абсолютно с нашим. Мы гораздо ниже, чем те, кто создавал в интеллектуальном смысле, чем те, кто создавал Киевскую Русь. Потому что, не зная ничего, мы получаем такой удар гигантской литературной, культурной, богословской, философской традиции в виде вот этой церковнославянской кальки с греческого, а там каждое, например, богословское произведение, каждая литургическая, каждая молитва, каждый обряд церковный – это гигантское сочетание смыслов. Сложнее не придумаешь. Это Платон, это Аристотель, это Ориген. Это теология, сложнейшее богословие, мистическое созерцание. Все это упаковывается и мгновенно, так ощущение, что под себя для своего осмысления создает народ. А какая сложная правовая система немедленно приходит на место такого, ну, почти отсутствующего, неизвестного нам общинного права? Какая политическая дифференциация? Какие мы начинаем захватывать земли и каких противников мы побеждаем? Побеждаем хазар, мы берем... захватываем даже Византию, хоть мы тогда варвары, мы под руководством варяги, славяне, но мы настолько утверждаем свеже и жестко себя в истории, что это на самом деле имеет мало аналогов. Кто такие русские того периода? Это идущие бесконечной чередой красные ладьи по реке, наполненные рыжебородами, головоглазыми, мощнейшими, огромными воинами под предводительством варяг, славяне, которые простые ополченцы, двигаются, а рядом с нами тюркские, финно-угорские бригады, дружины. Это абсолютно динамичная, мощная, такая все уничтожающая на своем пути сила, которая организовалась, она мыслит, она создает культурное произведение, храм Святой Софии в Киевской. Она на самом деле, это идентичность русская, пребывает в истории в самом полном смысле слова, живет, осмысляет, ищет свое место в исторической хронике, в повести временных лет до русской истории, говорится еще о том, как мы, русские, связаны были с древними народами, как мы, потомками Иофета считают русских, как мы шли от индоевропейских прапредков, от Ноя, и как мы связаны с христианством, как мы входим в семью христианских народов, какое место мы там имеем, все это наша история. То есть вообще киевский период сам по себе это удар, просто удар. И конечно, когда мы сегодня представляем это как какие-то предварительные стадии последующих периодов, а последующие предварительные и последующие, и все это, чтобы прийти к тому недоразумению, в котором мы с вами живем сегодня, конечно, это резко занижает наше понимание. То есть, если мы считаем, что мы сегодня на пике, какими же дебилами должны быть наши предки? Это неправильно на самом деле. Это мы настолько, немножко видоизменились, мягко говоря. Потому что эти предки, если бы они были такими, которые нам предшествуют в полном смысле слова, они бы ничего не создали, они ничего бы не завоевали абсолютно, ничего бы не отстояли, ничего бы не построили, не поняли бы ни одного слова в христианской литургии. Они это поняли, они просто были многократно полноценнее нас. То есть в данном случае русская история, если так живо вдуматься, как на ничто, на пустом месте создать такую культуру, которая была в Киевской Руси, мы просто ахнем. Мы даже с хорошими данными ничего создать только не можем, только пользуемся тем, что привезли откуда-то. И то считаем себя молодцами, если iPhone освоили. Но ведь тогда сами создавали все или осмысляли все. Короче говоря, этот первый этап русской истории, он фантастичен, его надо прожить. Вот на самом деле нельзя быть русским, не понимая этого киевского периода. И мы сегодня имеем в себе частично отзвук, как зеркало поставлено с той стороны от истории, как последний такой конечный период русской истории, в котором мы живем, мы как бы зеркало того начального периода. Поэтому Киевская Русь имеет для нас колоссальное значение. Это то, что нас касается, то, что ближе к нам сегодня, чем какой может быть любой даже совсем недавний период. Поэтому здесь это очень принципиально. Будучи русскими, мы связаны с этим периодом, мы являемся его культурными и историческими наследниками. И вот в том, что мы не переживаем это, то, что при слове «Святослав» мы не подпрыгиваем просто до потолка от радости, как много он все-таки завоевал. Нам это слово вообще ничего не говорит, «Святослав». «Святослав» — старое такое, древнее. Вот как мы это воспринимаем. Тот факт, что это нас не будоражит, не мобилизует, не фасцинирует, не вдохновляет, это, конечно, означает, что мы просто с этой исторической эпохой знакомы мало, мы ее не проживаем, мы свое сердце в нее не вкладываем. А это наше начало. Но если мы так безразлично относимся к нашему началу, мы так и не осознаем нашего конца. У нас его легко будет отобрать, потому что тогда начинались мы. Тогда создавалась наша идентичность. Тогда она приходила, она врывалась. Она огненной, так огненной струей в истории вторгалась. И теперь в этой исторической эпохе Киевской Руси можно выделить тоже начало, ее такую предысторию, пик в лице великих русских, первых великих князей, и удельный период, который иногда выносится даже в отдельную самостоятельную эпоху, когда все это замечательное здание идентичности начало рушиться. То есть удельная Русь, когда произошло растаскивание этой единой социокультурной и исторической идентичности по нескольким полюсам, мы подробнее посмотрим по каким позднее, это удельная Русь иногда выносится в отдельный период, иногда, поскольку сохранялась формально киевская государственность как главный критерий, вписывается в этот киевский период до 13 века. Соответственно, здесь мы тоже можем увидеть диалектику. Начало, середина и распад. Распад удельной Руси, который действительно постепенно приводит к деградации всей социокультурной и исторической системы. И единство власти замутняется, и усобицы между князьями разделяют те земли, которые с таким трудом соединились, и отдельные региональные идентичности формируются с точки зрения социополитической модели, каждый уже строит свои отдельные удельные князья по той или иной уже частной схеме, то есть происходит распад этой Киевской Руси. Все в этом периоде начало, пик и конец. И точкой этой эпохи, последним этапом этой эпохи является вторжение Чингисхана на Русь. Монгольские завоевания, которые закрывают эту страницу. Мы оказываемся раздробленные перед лицом монголов, да, и народа, которые были в лучшем состоянии, ничего не возразить монголам, противопоставить не могли. Но мы, конечно, оказываемся совершенно не в том состоянии, чтобы оказать такой мощи, новой силе, идущей из глубин Евразии сопротивления. И начинается монгольский период русской истории. Второй период. Здесь мы становимся частью, уже русская социокультурная историческая идентичность становится частью другой империи. Причем и Западная Русь, и Восточная Русь, к тому времени достаточно сильно обособившиеся, оказываются под влиянием монголов. При этом Восточная Русь, Московская Русь под приоритетным влиянием монголов ордынских только, а на Западную Русь, помимо монголов, которые, посланными которых они являются, оказывают значение региональная держава, региональная гегемония в лице Литвы. То есть здесь еще есть и литовское влияние, потом и польско-литовское влияние. Соответственно, судьба Руси Восточной, Руси Западной. Западная Русь — это то, что лежит в основе отделения от единого социокультурного контекста будущих белорусов и будущих украинцев, которые оказываются на западе Руси, которые оказываются в составе Орды, так же, как и Восточная Русь, Московская Русь, Владимирская Русь, но с приоритетным влиянием Литвы еще, и, соответственно, начинается разделение двух частей Руси на восток и запад, то разделение, которое уже наметилось на последнем этапе киевской эпохи, и в монгольскую эпоху оно укрепляется. Меняются социальные установки Восточной и Западной Руси, и идет активная абсорбция, принятие монгольской политической и культурной системы. При этом специфика монгольских завоеваний заключалась в том, что завет Чингисхана настаивал на полном военно-политическом порабощении других народов, с полной свободой для их религиозной идентичности. Вот это отличало, резко отличало монгольские завоевания, например, от исламских завоеваний. Исламские завоевания создавали такую систему. Полное военно-стратегическое подчинение, полное господство с полным религиозным подчинением. С жесточайшим религиозным подчинением. Так строился халифат. А вот монгольская империя строилась такая полная военно-политическое подчинение с полной свободой, соответственно, попав в контекст именно монгольской державы, а, например, не исламской или не арабской, по крайней мере, не халифата и не католической, потому что католики точно так же, как и мусульмане, это мы видим на примере пруссов, что такое Пруссия, это бывшее балто-литовское племя языческое, которое просто было истреблено германскими тевтонцами. Тевтонским орденом, истреблено в силу, был подвергнут геноциду, поскольку они не были католиками. И было заново населено выходцами из германских земель. То есть на самом деле на территории Пруссии жили славяне и балты, а немцев там не было. Это было отдано католикам, в результате католизации тевтонского ордена на этих землях не осталось ни одного местного жителя. Вот приблизительно, который не был бы католиком, соответственно, немцем. Здесь еще геноцид сопровождался, духовный геноцид сопровождался физическим геноцидом балто-литовских пруссов. Вот название пруссы – это не немцы. То, что сейчас сегодня в Пруссии живет, в Восточной Германии. Пруссия, Кёнигсберг, Берлин, кстати, столица Пруссии. На самом деле там никаких немцев долгое время не было. Они были там завезены и колонизированы. Это земли уничтоженного народа из-за того, что он был не католическим. Но в данном случае русским повезло на втором этапе государственности, потому что нас полностью пригвоздили, покорили. Политически мы были вынуждены, все политические решения согласовываются со ставкой в сарае, а религиозно нам дали возможность полной свободы. И вот здесь очень интересно, что когда хан Узбек в Золотой Орде принимает ислам и вводит шариат в Золотой Орде, он оказывается в большей степени чингизидом и монголом, чем мусульманин. Он отказывается от классической для арабских завоеваний модели религиозного давления и выбирает, становясь мусульманином сам, выбирает чингисхановскую модель «нет принуждения веры» и предоставляет русским возможность совершенно исповедовать свою религию, как они хотят. Даже открывать храмы, церкви на территории Орды, заниматься любой пропагандистской деятельностью миссионерской со стороны православных людей. Именно потому, что чингисхановская линия здесь становится более сильной, нежели собственно, исламский халифат. Поэтому тюркский ислам, который потом исторически восходит именно к этой чингисхановской изначальной модели, этот тюркский ислам до сих пор является в большей степени чингизидовским, чем арабско-халифатным. И когда даже была создана Османская империя, этот принцип, конечно, был более жесткий, чем при Золотой Орде, но тем не менее некоторого спокойного отношения к представителям других конфессий, в частности, православию, все равно было больше, чем при арабских завоеваниях. Арабские завоевания не оставляли возможности, практически не оставляли возможности христианам сохранять свою социокультурную идентичность. А монгольские завоевания оставили полностью возможность эту идентичность сохранить. Вот это второй период, в рамках которого происходит вхождение Руси, насильственное вхождение в евразийскую, монгольскую державу с сохранением религиозной идентичности полностью и с разделением на две части, восточной и западной. Ведь восточная и западная часть Руси были частью раньше Киевской Руси единой. Теперь возникает на этом месте две Руси и на востоке, восток ближе к монгольским, запад, западная Русь ближе к литовцам, под литовцами, хотя и под монголами тоже. И формируются две идентичности религиозные. Чисто русско-православная в Восточной Руси, в Московской Руси. И под некоторым уже начинающимся влиянием, которое все время усиливается, католичество у Руси Западной. Так формируются две идентичности. Из одной киевской идентичности в монгольский период формируются две Руси. Восточная и Западная. Которую можно назвать Русь Московская и Русь Литовская. Так она называлась, Русь Литовская, в этом будем подробнее говорить, потому что русских там было большинство. и православных было большинство. Дальше этот этап завершается, второй этап, тоже имеющий свои всплески, он начинается, он развивается и он заканчивается. Куликовская битва означает закат монгольской Руси, и хотя влияние татар еще на русскую политику, русскую государственность еще в течение 100 лет, как минимум, даже больше, будет очень существенным, до вообще 16 века, когда крымские татары периодически осуществляли совершенно разрушительные походы на Русь, уже совершенно свободную, независимую, все равно брали Москву, сжигали, даже в 16 веке прекрасно. Во всяком случае, заканчивается период монгольский, начинается следующий, третий период. Период Руси московской. Монгольский период начался, достиг своего пика, и ослабела Орда, и закончился. Концом монгольского периода принято считать царствование Ивана III, деда Ивана Грозного, когда после стояния на реке Угре два войска, монгольское, которое пришло за Данию, и русское, расходятся без боя. После этого монголы больше за Данию, то есть за налогами, а налог это есть признак принадлежности к государственности, больше не приезжает. С этого момента мы свободны. Начинается Московская Русь. Московская Русь это нечто грандиозное. Это еще один грандиозный этап русской истории, который начинается с Ивана III, дальше Василий III. Кульминацией его является правление Ивана Грозного, Ивана IV. И дальше резкий спад в смутное время, это все в московский период. Потом выход со смутного времени, избрание Михаила Романова I на царствование. Потом Алексей Михайлович Романов и его отвоевание западной части Руси почти полностью. Раскол церковный и Петр. На Петре, конец 17 века, заканчивается этот третий московский период, который проходил под эгидой Москвы III Рима. Москвы как самостоятельного православного оплота православной империи. Русские великие князья в этот период становятся при Иване Грозном царями. Это совсем другой статус, об этом мы подробнее поговорим. Это третий период Московской Руси, когда Русь выходит из-под Орды и утверждает себя на фоне других государств как самостоятельный субъект мировой истории. Второй раз. Это наш первый выход был в Киеве. Второй выход, потом при Орде мы так отдохнули. И, соответственно, второй выход в истории, второе появление в истории нас самих, Московская Русь. И это уже не Киевская Русь, обратите внимание, это половина Киевской Руси, которая вступает немедленно с Ивана III в борьбу за вторую половину. Поэтому нашим противником в тот период становится Литва, Польско-Литовское королевство, у которого мы постепенно, с переменным успехом начинаем вышибать зоны влияния на Западную Русь. И к концу периода 17 века, Петру I, мы можем сказать, все, мы более-менее Киевскую Русь восстановили. Опять происходит объединение, объединение двух половин, потому что вначале было сразу единая Русь, объединение Восточной и Западной Руси под эгидой Москвы. Московская Русь, Москва всех победила, доказала свою самостоятельность, а довольно дееспособная, активная, способная взять Москву, Польша и Литва, Польско-Литовское королевство, оказалась в конце исторического периода, который был нашим соперником главным в эпоху вот этого 200-летнего периода, с конца 15 века, когда был крах Орды, до конца 17 века, с этого периода Польша больше серьезно ничего не представляет. Себя для нас, как, по крайней мере, исторического конкурента, Польша и Литва. Москва, Третий Рим, Москва побеждает всех, и вот несмотря на страшный провал смутного времени, который находится на середине московского периода, когда мы чуть было вообще все не потеряли, когда Москву заняли поляки, когда Василий Шуйский продал и отдал весь север русский шведам, на самом деле, когда практически мы чуть было опять не исчезли, вообще просто исторически это не вынесло. Мы, тем не менее, преодолев смутное время, снова династии Романовых, мы закончили 17 век чрезвычайно неплохо. Если бы не раскол, то можно было бы все нормально. Дальше начинается следующий период. Это у нас был третий, четвертый период, который называется Санкт-Петербургский период, который длится от правления Петра до 17 года. Если сказать еще два слова о третьем, мы как и на предыдущих этапах, на третьем периоде в Московском видим начало, кульминация, это Грозный, потом вот здесь на этом периоде у нас фраза построена по-другому музыкально, есть упадок в лице смутного времени, и потом взлет при Романовом, и потом раскол, опять упадок. То есть видите, эти предложения русской истории не повторяются. То есть один киевский, другой монгольский период, третий московский период. И структура его, его мелодия, структура послания, его симметрия, его геометрия этого периода другая. Это другой посыл исторический, другая судьба, другие субъекты, другие интерпретационные системы. Следующий период, Санкт-Петербургский период русской истории. Санкт-Петербургский период русской истории от Петра до последнего Романова Николая II. Это эпоха модернизации, эпоха европеизации Руси. Русь московская была антиевропейской, она жестко противостояла Европе, как православие противостояло католичеству, Византии противостояла Западной Римской империи. Или даже можно сказать, как монгольская империя противостояла западным империям, это оседлым империям. В этом отношении Русь является наследницей и монгольского, и византийского начала в русской истории, которые переплетаются. И вот Санкт-Петербургский период, Русь двигается в Европу. Вот это тоже двусмысленный период. Двигается в Европу для чего? Петр что хотел, как вы думаете, в окно, которое он прорубил в Европу, показать? На самом деле, протянуть. Он хотел показать жерло пушки. Он прорубил туда окно, чтобы поудобнее было стрелять. У кого он отвоевал крепость на Балтике? У шведов. И для того, чтобы двинуться дальше, у кого он выиграл Полтавскую битву? У шведов. Он победил шведов как наследников литовцев на западных границах, которые сами хотели установить свою гегемонию на нашей территории. Мы все их победили. И вышибли вот, в ходе модернизации наших непосредственных исторических противников из их позиций. Мы продвинули наши границы на запад, мы вошли в Европу как вооруженная русская национальная сила. Обратите внимание, ну, многие сейчас скажут, что вот мы в Европу с таким, учиться только пошли. Мы пошли туда учиться, это верно, для того, чтобы эффективнее с ними сражаться, для того, чтобы их лучше побеждать. Петр отправился в свою экспедицию для того, чтобы узнать, как строить корабли, которые потом воевали против европейцев. Для того, чтобы строить эти пушки, с которых можно было как можно больше европейцев убить. Чтобы усвоить те формы торговли, с помощью которых можно было бы как можно больше товаров купить или продать в интересах российской державы. То есть это очень специфическое западничество. Западничество, которое является западничеством националистическим. Западничеством этатистским, государством, укрепляющим, а не ослабляющим нашу страну. Это вот совершенно специфическая державная модернизация в интересах России как нового субъекта. Конечно, это уже новый субъект, это не киевский субъект, не монгольский субъект, не московский субъект, это санкт-петербургский субъект, совершенно специальный, который формируется в тот период Петра. И несмотря на западничество, которое там безусловно присутствует на всех этапах, идет параллельно с ростом Российской империи. Вот западничество западничеством, а территории, границы расширяются. То есть, если бы мы уж совсем так были полностью европейскими, то мы, наоборот, о чем-то ограничились. Мы становимся гигантской, мировой, огромной планетарной державой в этого западничества. Вплоть до почти колонизации Америки была проведена очень успешно. Кстати, не только Аляски. Наши фактории были на всем западном побережье Америки. И прекрасно уживали, кстати, все были краснокожие за нас, потому что русские с ними вообще никогда не ссорились. Потому что русские проникают так, что незаметно становятся, они выпивали с ними, менялись чем-то. И в конечном итоге местное население было без ума от русских и ненавидело англичан и американцев, которые их просто уничтожали с помощью геноцида. Это не значит, что русские не выполняли свои национальные интересы, но они выполняли их по-другому, нежели англосаксы, и были серьезным конкурентом для западных держав освоение Америки. Это вот так длится этот период, там тоже есть свои эпохи. Петр — это начало, это взрыв этой модернизации. При Екатерине происходит окончательное превращение модернизации в такой, в империализм, уже откровенный и ни с чем не, особенно во второй половине царства Екатерины, просто русские почувствуют вкус к захвату новых земель, раздел Польши, и Россия растет как огромное такое вот гигантское поле империи, нового имперского государства, модернизированного, европейского в своих верхах, но на самом деле очень традиционного в своей основе. При весь 19 век это бесконечные войны за расширение нашего влияния, и к концу 19 века Россия представляет собой полмира просто. Огромную зону гигантского бешеного влияния, мощи экономической, военной и так далее. Но к концу, последний период, конец 19 века, после как раз Александра III и царствования последнего царя Николая II, ситуация начинает выходить из-под контроля. Мы вступаем в кризис. Неизвестно, как этот кризис завершился бы, если бы события пошли по-другому, но мы знаем, как он завершился. То есть у нас есть совокупность исторических фактов, как действий власти, народа, общества, разных сил, экономических, социальных, политических, культурных, которые привели к концу Российской империи в 17 году. Империя рушится. Конец этого периода. Конец четвертого, да, периода по нашей четвертой эпохе. Начинается пятая эпоха. Это Советский Союз. Эта эпоха, хотя длится немного, но зато столько было наворочено за это время, столько было героического и столько было чудовищного, просто миллионы людей уничтожены, гигантские новые территории захвачены, колоссальный рывок вперед, колоссальный упадок в других вещах, уничтожение крестьянства, создание городского пролетариата и полной интеллигенции, которая, в общем, сегодня принадлежит большинству российского населения. Все это, эти сдвиги произошли в граничный период 70-летней советской истории, но по значению это целая эпоха. Новая идеология, никакой религии, государство совсем другое, общество совсем другое, власть другое, экономика другое, язык даже другой, реформа языка, выбрасывание некоторых форм. Совершенно иной мир, иная Россия, советская Россия. Пятый период русской истории, начинающийся при Ленине и Троцком, который осуществляет революцию, достигающий пика при Сталине, впадающий в некоторый старческий маразм при Брежневе и превращающийся в полную труху при последнем уже абсолютно умственно неполноценном деятеле Михаиле Горбачеве, который заканчивает историю советского периода таким омерзительным позором, которым, в общем-то, напоминает концы многих наших циклов, или эпоху удельной Руси, которая следует монгольские завоевания, смутное время, которое приводит тоже практически почти к уничтожению России, или конец Николаевского, Николая II, как периода, когда просто все падает из рук. Горбачев – это конец советского периода, такой на самом деле, тех кругов, которые могут относиться к этой личности. Положительно, с исторической точки зрения, это просто провал, лузер, тотальный конец. Советский период заканчивается, конечно, не он виноват, он просто символизирует этот распад, как Николай II тоже может быть не виноват. Но субъектно, вот то, как мыслят и мыслил Горбачев, это как раз признак того, как мыслят уже в агонии, как не мыслят, по сути дела, когда нечто умирает, система, субъект уже больше ничего не способен сформулировать, сказать, мечется, перебирает слова в последний тщетной надежды, что-то будет услышан, понят и исчезает в бездну исторического небытия. Куда исчез Советский Союз в 1991 году? Пятый период советский закончился. Он был грандиозный, как и другие периоды. Он был ярчайший, он был чудовищный и ужасный. Его конец был страшен, его начало было кровавое, его середина была очень такая сложная, сочетающая плюсы и минусы колоссальные. Мы вот были с сборским клубом в Ульяновске, и там музей СССР. И там думали, как его сделать, потому что строили еще при коммунистах, построили после коммунистов. В общем, как-то недоумение возникло. И вот была идея сделать экспозицию музея СССР таким образом, что сверху будут экспонаты величия, ракеты, победы, Великая Отечественная война, героические свершения, а внизу, ну, вначале там ГУЛАГ, пытки, комиссарские вот эти тройки, а в конце такие кухни, диссиденты, такие как бы люди в свитерах, которые ругают советскую власть, отказники. То есть два этажа, двухмерный такой музей, по которому можно было бы ходить, ну, вверх-вниз, или там, например, правозащитники проводили бы только по нижнему стороне, такие люди, которые любят Советский Союз, сталинисты, как Прохан, например, только по второму этажу у всех водили, показывали по полеты в космос, достижения. А кто-то, кто мог, хотел бы составить свое мнение, мог бы путешествовать с этажа на этаж. Вот такой образ возник этого музея СССР, Проханов, который там присутствовал, он сказал, что потом надо еще поставить такое отделение с психиатрической помощью, после того, как люди входят из этих из плюсов в минус, такие великие достижения, такие жуткие, кровавые преступления, что здоровым человека одни не оставят. Ну, мне кажется, наоборот, что было бы зато очень объективно, потому что есть и то, безусловно. Это плохо сочетается, но, может быть, плохо сочетается, потому что мы плохо понимаем историю. Вот, может быть, если бы мы внимательно думали бы о субъектной стороне тех, кто делал советскую историю, то есть наших отцов уже и нет, ваших дедов, прадедов, но все равно близких, вы еще как-то могли иметь к ним исторический опыт, людей, которые помнят СССР в его таком, ну, не самом худшем состоянии, не последний там. 10-15-20 лет, которые уже догнивали. Если у вас есть такой опыт, это очень интересно. Вы интересуетесь этих людей, этой историей, они носители того, кто делал исторические факты. Это очень любопытный вкус. Попытайтесь понять их. Не просто оправдать, не в этом дело. Или осудить, оправдать, это не то. Попытайтесь их понять. Это важный исторический момент. Ну и последний наш период. Это шестой период русской истории. По всем параметрам он последний. Какой он еще не кончится? Мы знаем, что начался он, ну, как-то крайне некрасиво, начало вот эти лихие 90-е, когда просто все принялись разворовывать то, что осталось от предыдущего этапа. Это такой мародерский этап нашей русской истории, когда и возникло наше государство. Государство возникло в условиях крайне неприятных, не обаятельных, не аппетитных, в эпоху такого всеобщего развала, распада, хамства. И где-то что-то от этого есть до сих пор, вот в этом первого такого аккорда. Очень серьезные перемены исторические на этого шестого периода были связаны с Путиным, когда распад, который шел полным ходом, решил затормозиться. Это не значит, что мы вышли на уровень нового взлета, говорить о взлете, это, мне кажется, преждевременно, но распад как-то заморозили. Тот распад, который был характерен в 90-х. Но смысл этой фразы, в которой вы живете, которую вы уже творите историю и будете ее творить в ближайшее время, смысл этой эпохи нам непонятен. Она открыта. Смотрите, так мы пришли от анализа исторической эпохи к тому, где мы находимся. Мы живем в шестой эпохе русской истории, если не выделять отдельно в день Рус, это же условности. Мы живем в рамках этой фразы музыкальной, которая не закончилась, которая имеет пока, если угодно, два аккорда. Первый явно неудачный, какофонический аккорд 90-х годов, и второй такой, еще неизвестно во что он разрешится. Но он звучит чуть получше, на самом-то деле, вот с точки зрения истории, я хочу сказать. Но он может тоже безобразно получить какую-то безобразную ноту, если кто-то еще вот одна-две ноты, и он звучит как полная какофония. А от чего зависит это? Это в значительной степени зависит от тех исторических деяний, которые будут осуществлены в ходе этого шестого периода. То есть в значительной степени значение этого периода будет связано с тем, что сделаете вы. Какой выбор вы сделаете, кого вы выберете, кого вы проголосуете, что вы выберете в своей жизни, как вы решите те или иные проблемы, потому что вы часть нашего общества, вы часть истории, вы историческое явление, мы все часть этой истории. Как вы к этой истории отнесетесь, какое место в ней вы себе найдете, как вы дадите, какие ответы вы дадите на те вызовы, которые стоят перед каждым россиянином современным, каждым русским человеком, российским человеком сегодня, от этого зависит очень-очень многое. И в этом смысле, что еще зависит? Когда мы говорим сегодня, что необходимо говорить историческую правду, Ну, конечно, это лукавство. Исторические правды как минимум не существуют, потому что каждый этап истории несет свою собственную парадигму и судит все остальные этапы, не только предшествующие, но и будущие, исходя из своей гармонии внутренней. Поэтому советское время была советская версия нашей истории, в романовское время была романовская версия, очень специальная, кстати, далеко не на похожая на предшествующую. В московский период третьего времени была своя модель русской истории, которая в значительной степени сохранилась у старообрядцев сегодня, кстати. Это именно московская версия русской истории. В эпоху татарского нашествия была иная модель. И киевская модель, конечно, тоже была другой. То есть мы имеем дело не только с разными этапами истории, но и с разными моделями описания истории. И вот сегодня становится вопрос, очень часто его можно слышать в дебатах, в дискуссиях, а как, с какой историей оперируем мы? И сегодня, кстати, уже можно сказать, что в нашем обществе есть два типа исторической рефлексии, два типа исторических парадигм, которые так или иначе сегодня являются общими и распространенными в таком широком. Включая нас полтора часа или час сорок версий? Полтора. Ну я последний скажу. Значит, две версии. Первая версия, которая ближе к 90-м годам, которая является западнической и ультралиберальной, уже не национально-западнической, как при Петре, а так как бы деструктивно-западнической, что Россия не что, а Запад все. Запад – это норма ценности, а Россия – это недоразумение. Такой западно-российский либеральный подход, который, в общем-то, предлагает демонтировать российскую идентичность и дальше. Эта версия истории доминировала и была запечатлена в учебниках, которые финансировал Джордж Сорос, где вся русская история происходит просто кровавое недоразумение. Вот до того, как не появился академик Сахаров и Елена Бонне, все было кровавое недоразумение. Потом появились диссиденты, Акуджава, стали играть на гитаре в кухнях, и все пошло на лад. Вот до этого просто кровавое, тысячи лет кровавого кошмара, рабство, и потом Акуджава, Бонер, Сахаров, права человека, музей Сахарова, выставка «Осторожной религии». И вот это вот главные этапы русской истории. От выставки «Осторожной религии» усирает приблизительно такой соросовская версия истории, которая сегодня имеет ряд своих сторон. То есть это уже взгляд западного, современного, постмодернистского человека на Русь. Они не понимают, проецируют свое, как мы говорили, и возникает такая версия истории. Многие у нас есть такие, даже отечественные историки, которые придерживаются этой версии. И вторая версия нашей истории, которая сейчас на наших глазах создается, можно сказать, путинская версия, она не объективная, она не истинная, она не может быть объективной, что в этой сфере лишь интерпретации. Вот в этой версии, она только в первом этапе своего становления. Это версия того, что все-таки у российской истории есть свой собственный внутренний самобытный смысл. То есть в нашей истории все-таки мы на разных этапах что-то хотели сказать. Но явно, что того отношения пока к истории, которое у нас есть, это отношение недостаточно для того, чтобы подлинно расшифровать, что именно мы хотели сказать в истории. Просто в одном случае все ясно, что мы хотели сказать, что мы рабы, уроды, выродки и недозападные люди. Это одна версия. Здесь все понятно. Действительно, сравнишь с западным, отличий много, припишите им минус и получаете версию исторического взгляда. И вторая версия – это то, что мы все-таки самобытный народ и сквозь историю что-то пытались донести до нас самих, то есть до вашего поколения и до следующих поколений. Все.